Глава 20. Мяу в черной комнате. Казалось, необычное интервью удалось, и можно было бы радоваться объемам аудиозаписи, которых с лихвой хватит не на один газетный материал, но то, что услышал Павшук в самом конце беседы, ввело его в ступор. Белоус обмолвился. Ко всему прочему, мы занимаемся поисками нескольких человек, которые непостижимым образом исчезли в этой степи. Например, в начале тех же 90-х годов здесь отправился с флягой за водичкой и не вернулся уфолог-любитель Григорий Шацкий. На том месте, где его видели в последний раз, обнаружена большая вмятина, будто на почву надавил гигантский пресс. От внезапного произнесения знакомой фамилии Павшука будто ударило током. Ничего себе, сходил за водичкой. В полном смятении журналист даже не знал, как реагировать на узнанное. Выдавил из себя. «С чем вы связываете тот таинственный случай?» Витольд пожал плечами, потом несколько раз криво ухмыльнулся. Григорий родом из этих мест. Очень увлекался всякой аномальщиной и записывал какие-то наблюдения в дневник. И вот исчез. Прямо с дневниками. «Можете объяснить, куда мог пропасть человек в степи?» У меня где-то завалялась его фотография, которую дали родственники. «И знаете что?» «Занятно, но вы немного смахиваете на Шацкого». «А ведь мое отчество Григорьевич», – оторопело подумал Владимир. «Однако не буду кидаться в мистику. Тысячи мужчин носят такое же отчество». В это время на тропинке из глубины лесочка, куда часто отлучался Белоус, показался Алешенька. Он переглянулся с Витольдом и едва заметно кивнул головой, мол, все в порядке. «Что-то здесь не так», — в очередной раз подумал Павшук. «Можно, конечно, подумать, что в черной комнате никого нет, но все-таки...» Предводитель уфологического лагеря обернулся к Павшуку и недовольно посетовал в заключении. «В общем, для наших исследований тут большое поле деятельности. Одно удручает. Местные жители постоянно строят нам козни. Только мы уедем в августе из лагеря, они все сразу сломают. И нехристями нас считают». У Владимира голова шла кругом. Сталкиваясь с подобной публикой, ему всегда хотелось понять, где грань, когда люди придумывают для себя подобные сказки, а где они по-настоящему верят, что именно так и есть в реальности. Конечно, на первый взгляд, Белоус прямо душка. И язык у него хорошо подвешен. Смущает лишь странная манера в беседе то отводить глаза, будто что-то скрывает, то наоборот, смотреть в упор с сумасшедшенкой. «Впрочем, чего ты хотел от подобной публики?» — задался риторическим вопросом Павшук. «Пора уже привыкнуть. В конце концов, ты хорошо на этом заработаешь. Сначала мы напишем шокирующую статью под названием «Кто же раскроет тайну волчьей гряды?» и дадим подзаголовок типа «Все, кто занимался исследованиями в таинственной местности, загадочно умирали и исчезали». Как у того американца. Зато в следующем материале предоставим любимой публике разоблачение фокуса. Журналист изучал преподнесенную ему в виде презента карту местности. Ее самолично нарисовал Белоус. Там в немеренных количествах значились места посадки звездолетов, пунктиром обозначенные тоннели, которые тянутся под землей, место, где сгорел бедный мужик, какое-то дерево с глазами, поляна серебристого тумана, подземные прожекторы, лиловая гора со склоном бешеных молний, чертов лог и так далее, и тому подобное. В центре карты размещался лагерь с постом наблюдения за возможным прибытием летающих тарелок. На карте также помечались обширные пространства наблюдений за аномальными явлениями и опасные места. «Туда лучше не ходить одному», — загадочно протянул Белоус, когда Павшук попытался выяснить у него сей факт. Зато предводитель аномальщиков вручил журналисту, как сам выразился, чрезвычайно уникальный рисунок, взмывающий на гряде треугольным НЛО. На черно-белом рисунке уфолог лично изобразил, насколько хватало буйной фантазии, обширную прямоугольную площадку, видимо, она символизировала космодром. В углах трехзвездника ярко светились не то фонари, не то иллюминаторы. По центру изображалась некая дверь для спуска инопланетян. Сверху, как и положено в фантастике, башенка из прозрачного материала. Позади межзвездного корабля развивалось пламя из четырех хвостов. А на безлюдном космодроме, очерченном то ли копнами сена, то ли кустами, красовался треугольный след, словно от перегревшегося утюга на скатерке. «После обеда у нас намечается продолжение изучения подземных палеотоннелей», — обронил при уходе Витольд. «Можете присоединиться». «Что все это значит?» — в очередной раз задавался вопросом Павшук. «Точно в ложках каникулы объявили». На ум пришла фраза литературного классика, не отличавшегося устойчивой психикой. «Тут и сам сойдешь с ума заразительно!» Они все здесь рехнулись, тщетно пытаясь найти черную кошку в комнате. «Да есть ли она?» Но таинственный случай с Шацким... Куда тогда он пропал? И какая связь между ними и моим знакомым в Волжинске? Все-таки кто-то явно мяукает в черной комнате. Только как этого кота поймать? Примечание. Железнодорожная станция Ложки, где расположена психиатрическая больница в одной из российских областей.